Амброс Бирс. Случай на мосту через Совиный ручей. Рассказ записан специально для сборника «Страшные истории на ночь 2». Первое. На железнодорожном мосту в северной части Алабамы стоял человек и смотрел вниз, на белые воды в 20 футах под ним. Руки у него были связаны за спиной, шею стягивала веревка. Один конец ее был прикреплен к поперечной балке над его головой и свешивался до его колен. Несколько досок, положенных на шпалы, служили помостом для него и для его палачей, двух солдат федеральной армии, под началом сержанта, который в мирное время, скорее всего, занимал должность помощника шерифа. Несколько поодаль, на том же импровизированном эшафоте, стоял офицер в полной капитанской форме и при оружии. На обоих концах моста стояло по часовому с ружьем на караул, то есть держа ружье вертикально, против левого плеча, в согнутой под прямым углом руке. Поза напряженная, требующая неестественного выпрямления туловища. По-видимому, знать о том, что происходит на мосту, не входило в обязанности часовых. Они только преграждали доступ к настилу. Позади одного из часовых никого не было видно. На сотню ярдов рельсы убегали по прямой в лес, а затем скрывались за поворотом. По всей вероятности, в той стороне находился сторожевой пост. На другом берегу местность была открытая. Пологий откос, упиравшийся в чистокол из вертикально вколоченных бревен, с бойницами для ружей и амбразурой, из которой торчало жерло, наведенной на мост медной пушки. По откосу на полпути между мостом и укреплением выстроились зрители, рота солдат-пехотинцев в положении вольно, приклады упирались в землю, стволы были слегка наклонены к правому плечу, руки скрещены над ложами. Справа от строя солдат стоял лейтенант. Сабля его была воткнута в землю, руки сложены на эфесе. За исключением 4 людей на середине моста, никто не двигался. Рота была повернута фронтом к мосту, солдаты застыли на месте, глядя прямо перед собой. Часовые, обращенные лицом каждый к своему берегу, казались статуями, поставленными для украшения моста. Капитан, скрестив руки, молча следил за работой своих подчиненных, не делая никаких указаний. Смерть — высокая особа, и если она заранее оповещает о своем прибытии, ее следует принимать с официальными изъявлениями почета. Это относится и к тем, кто с ней на короткой ноге. По кодексу военного этикета безмолвие и неподвижность знаменуют глубокое почтение. Человеку, которому предстояло быть повешенным, было на вид 35 лет. Судя по платью, такое обычно носили плантаторы, он был штатский. Черты его лица правильные, прямой нос, энергичный рот, широкий лоб, черные волосы, зачесанные за уши. Они падали на воротничок хорошо сшитого сюртука. Он носил усы и бороду клином, но щеки были чисто выбриты. Большие темно-серые глаза выражали доброту, что было несколько неожиданно в человеке с петлей на шее. Он ничем не походил на обычного преступника. Закон военного времени не скупился на смертные приговоры для людей всякого рода. Не было исключений для джентльменов. Закончив приготовление, оба солдата отступили на шаг, и каждый оттащил доску, на которой стоял. Сержант повернулся к капитану, отдал честь и тут же встал позади него, после чего капитан тоже сделал шаг в сторону. В результате этих перемещений осужденный и сержант очутились на концах доски, покрывавший 3 перекладины моста. Тот конец, на котором стоял штатский, почти, но не совсем, доходил до 4-й. Раньше эта доска удерживалась в равновесии тяжестью капитана. Теперь его место занял сержант. По сигналу капитана сержант должен был шагнуть в сторону, доска качнуться и осужденный повиснуть в пролете между 2 перекладинами. Он оценил по достоинству простоту и практичность этого способа. Ему не закрыли лица и не завязали глаз. Он взглянул на свое шаткое подножие, затем обратил взор на бурлящую речку, бешено несущуюся у него под ногами. он заметил пляшущее в воде бревно и проводил его взглядом вниз по течению. Как же медленно оно плыло! Какая ленивая река! Он закрыл глаза, стараясь сосредоточить свои последние мысли на жене и детях. До сих пор вода, тронутая золотом раннего солнца, туман, застилавший берега, а ниже по течению маленький форт, рота солдат, плывущее бревно — все это отвлекало его. А теперь он ощутил новую помеху. Какой-то звук, назойливый, непонятный, перебивал его мысли о близких. Резкое, отчетливое металлическое постукивание, словно удары молота по наковальне. В нем была та же звонкость. Он прислушивался, пытаясь определить, что это за звук и откуда он исходит. Он одновременно казался бесконечно далеким и очень близким. Удары раздавались через правильные промежутки, но медленно, как похоронный звон. Он ждал нового удара с нетерпением и, сам не зная почему, со страхом. Постепенно промежутки между ударами удлинялись, паузы становились все мучительнее. Чем раньше раздавались звуки, тем большую силу и отчетливость они приобретали. Они словно ножом резали ухо, и он едва удерживался от крика. То, что он слышал, было тиканье его часов. Он открыл глаза и снова увидел воду под ногами. «Высвободить бы только руки», — подумал он. «Я сбросил бы петлю и прыгнул в воду. Если глубоко нырнуть, пули меня не достанут. Я доплыл бы до берега, скрылся в лесу, пробрался домой. Мой дом, слава богу, далеко от фронта. Моя жена и дети пока в недосягаемости для захватчиков». Когда эти мысли, которые здесь приходится излагать словами, сложились в сознании обреченного, точнее, молнии сверкнули в его мозгу, капитан сделал знак сержанту. Сержант отступил в сторону.